Глава 5. Билеты в Кёльн были взяты на следующую неделю. До отъезда Майя сдала в издательство обложки нескольких мистических детективов. Обложки получились слишком на ее вкус реалистичными, но редактор, который вел серию, попросил, чтобы они выглядели реальнее реальности, несмотря на демонов и ангелов в качестве главных героев. Объяснил он это тем, что читатель сильно переменился за последние несколько лет, и без реализма книжки не покупает вообще. «Демоны должны быть похожи на соседей по дачному участку», — сказал он. Реалистичности ради пришлось придумывать и прорисовывать множество мелких деталей, поэтому Майя сидела дома почти безвылазно. Один раз только по кладбищу Донского монастыря прогулялась, да и то чуть не силой себя из дому выдворила. Надо же воздухом дышать. Ей нравилось жить так близко от такого хорошего места, и она благодарна была Мартину за то, что он купил ей квартиру здесь, а не в каком-нибудь спальном районе. Но, гуляя по тихим дорожкам некрополя, она каждый раз хотя бы мельком думала, что все-таки слишком зависит от своих впечатлений, настроений, от каких-то едва уловимых нюансов жизни. И вряд ли это хорошо, вряд ли правильно». Она закончила работу поздним вечером и решила сразу же выложить обложки на Facebook. Вообще-то ее не привлекало бессмысленное плавание в бурливом человеческом сообществе социальных сетей. Однако для того, чтобы показывать свои работы, Facebook был очень удобен, и немало новых заказов появлялось именно через него. Но заходила она на свою страницу редко, вот почти 2 недели вообще там не была. Первое, что она увидела, открыв Facebook, — было письмо от Арсения. «Здравствуй, Майя», — написал он. «Жалею, что не успел увидеть тебя до твоего отъезда. Можем ли мы встретиться в Москве?» Кровь бросилась ей в лицо. Она не ожидала от него письма. Хотя почему не ожидала? Вполне естественно было найти ее таким образом. Все ведь друг друга так находят. Даже люди, которые 40 лет не виделись и на разных материках живут. И что ее так взволновало? Она не влюбилась в него ни с первого взгляда, ни с первой ночи. И за неделю, прошедшую после встречи с ним, это стало для нее еще более очевидно, чем в ту минуту, когда она стояла в эркере и смотрела, как он идет куда-то по ночной улице. Самым сильным ее чувством к нему было теперь, пожалуй, оскорбленное самолюбие. Да и оно не было оскорблено так сильно, чтобы это не давало ей покоя. Так скользила уязвленность по краю сознания. «Естественно, что я обрадовалась известию от него», — подумала Майя. «Приятно, что человек, с которым ты провела ночь, ну, не ночь, но какую-то часть ночи, приятно, что он оказался воспитанным, и что он хочет увидеться, тоже приятно. Значит, я, по крайней мере, произвела на него впечатление». «Арсений, здравствуй», — написала она в ответ. «Конечно, давай встретимся. Через неделю я уезжаю, так что или до моего отъезда, или когда вернусь». Майя отправила сообщение. Потом зашла на страницу Арсения. Оказалось, что разглядывать там нечего, только фотография и краткие сведения о работе, которые так были ей известны. То ли он не считал нужным выставлять свою жизнь на общее обозрение, то ли присутствовал на Фейсбуке лишь с прагматичной целью быстрого поиска нужных ему людей. Он ответил сразу. «Тогда завтра. Поужинаем вместе. Знаешь, ресторан в небе, на Овчинниковской набережной. Устроит он тебя?» Все-таки внутренняя, инстинктивная деликатность ему не присуща, иначе нашел бы другие слова. «Ну что значит «тебя устроит»?» Как будто расплатиться с ней хочет. Но сразу вслед за этой мыслью пришла другая. «Зачем придираться к словам?» — подумала Майя. «Люди их произносят, не думая, просто обозначают ими, что собираются делать. Он собирается поужинать со мной, спрашивает мое мнение о ресторане. Надо его высказать, вот и все». Она написала, что выбор ресторана предоставляет ему. Хотела было сообщить номер своего телефона, но потом подумала, он ведь не спрашивает. Да и самой ей разве так уж хочется поговорить с ним сейчас? Едва ли она к этому готова. В следующих 2 сообщениях договорились о времени встречи и простились до завтра. Перед сном Майя снова читала Смирнова. Мир не только в стихах его, но и в рассказах складывался из 1000 подробностей. Все эти подробности были мелкие и очень простые, а мир получался огромный и многосложный, И непонятно было, из чего вырастает такой масштаб, и интересно было это разгадывать. Майя думала об этом, глядя на страницы рукописи. Потом вдруг отложила их и, встав с кровати, взяла с книжной полки Ахматову, нашла строчки о фонтанном доме в поэме «Без героя». Понятно было, почему именно это привлекло ее сейчас. Вечер с Арсением стоял в памяти. И ни усталость после работы, ни интересное чтение не могло ее отвлечь. Но почему так? Я не чувствую к нему любви, да и влюбленности не чувствую тоже. А что же тогда? — подумала она. И, рассердившись на отвлеченность своих размышлений, сказала вслух: «Вот завтра и пойму».